Глава первая. Курьеры и спортсмены. Когда поздним вечером я вышел из леса, уставший, голодный, злой, ненавидящий весь мир и себя самого в придачу, то наткнулся прямо на Абари. Туземец сидел на бетонной плите, косо выпиравшей из земли. Эта часть космопорта была давным-давно заброшена. Уложенные некогда с таким старанием плиты раскрошились, и трава конусовка выпихивала их одну за другой. За моей спиной бетон уже превратился в гнилое крошево, даже не напоминавшее продукт человеческих рук. Впереди, ближе к городку, плиты еще держались. Вначале шли волнами, чужая земля неумолимо отвергала их, потом обретали былую прочность. Абари посмотрел на меня, выпуклые глаза запульсировали, настраивая фокус. Подтянул длинные тонкие ноги, будто опасался, что я сдерну его с плиты. «Мир и любовь», — буркнул я, обходя плиту с нахохлившимся Абари. Это был старый туземец, бурый цвет ложной кожи выдавал преклонный возраст. Такие старожилы частенько раздражаются приступами кашля, а мне совсем не улыбалось оттирать едкую слизь с комбинезона. «Мир и любовь», — нечленораздельно повторил Абари. Я остановился. Туземцы могли лишь копировать речь, но сам факт ответа говорил о желании общаться. «Хорошо, дружок, я слушаю», — остановившись на безопасном расстоянии, произнес я. Абари сморщил сплюснутый нос и прогнусавил. «Хорошо, дружок». Я ждал. К существу, которое говорит носом, просто из желания привлечь твое внимание, стоит быть снисходительным. Абари отцепил одну руку от плиты, пропихнул ее в складки ложной кожи. Я терпеливо ждал, пока туземец ковырялся в своих внутренностях. Может быть, у него печенка зачесалась. Абари издал хлюпающий звук и вытащил наружу крошечный оранжевый шарик. Протянул его ко мне, перекатывая на ладони. Жемчужина была хороша. Нет, не рассвет империи, не плазменный цветок, но полноценная жемчужина первой категории. А это лет 5 безбедного существования для меня. Или билет на Терру. Я шагнул к Абари, и тот мгновенно спрятал жемчужину в свое тело. «Вода?» — тупо спросил я. «Вода», — согласился Абари. «Им, коренным обитателям планеты, ничего не надо от нас. Совсем ничего. Оружие, техника, одежда, пища ничего не стоят в их глазах. Только вода. Совсем немного чистой воды, около литра. Эта цена устраивает всех, и литровую фляжку на поясе носят даже маленькие дети. Все знают, как поступить, если Абари протянет тебе жемчужину». Я отстегнул флягу и показал Абари. Фляга была легкой, очень легкой. «Я заблудился», — сказал я, — «понимаешь? В песках заблудился, у меня нет воды». Абари вздохнул и сполз с плиты. «Подожди!» — крикнул я. «Ну, подожди! Подожди же ты! Я принесу! Час, подожди! Полчаса!» Я вдруг подумал, что за полчаса успею добежать до ближайшего поста охраны, а там наполнить флягу, взять флаер, ребята разрешат, и за пару минут вернуться сюда. Абари уходил. «Скотина!» — крикнул я вслед. Как всегда, почувствовав угрозу, пусть даже слабую, Абари остановился. Посмотрел на меня, и голову вдруг продуло насквозь ледяным ветром. В пустом черепе задребезжал ссохшийся шарик мозгов. Угроза была устрашающе достоверной, и, главное, вполне обоснованной. Высушить мои мозги для Абари — секундное дело. Впрочем, он понимал, что от ругани до выстрела в спину дистанция огромная. Развернулся и вновь зашагал к лесу. Я стоял только теперь, осознав, что сжимаю голову руками, то ли в бесплодной попытке прикрыться от иллюзии, то ли пытаясь подогнать череп под новые размеры мозгов. Как он меня, паршивец. Абари уходил. Я откупорил флягу и медленно вылил на землю остатки воды. Слишком мало, чтобы заинтересовать туземца. И самое смешное, она ничего не стоит. Воды на планете много, две артезианские скважины обеспечивают городок полностью. Есть и реки, и озера, и болота. Просто иногда Абари считают разумным сменять на литр воды, выращенную в собственном теле, оранжевую жемчужину. Они хорошо устроились, Абари. Никто не станет ссориться с существом, владеющим телепатией и способным излучать микроволны. Тем более, что отобрать спрятанную жемчужину невозможно. В трупе она растворится в доли секунды. Тем более, что другие Абари все равно выследят убийцу и поджарят живьем. А если он покинет планету, убьют самого близкого ему человека. Как они выбирают самого близкого человека, неизвестно. Но они не ошибаются. Так поступили с сыном Дина Рассела, человека, отобравшего у Абари плазменный цветок. Никто не знает, почему он убил туземца вместо того, чтобы отдать флягу. Вода у него была. Но он отплатил за жемчужину выстрелом, удрал с планеты, а к вечеру того же дня Абари пришли в городок. Полосу заграждения они прожгли, с тех пор высоковольтный забор не восстанавливают. Вошли в город, никто не рискнул преградить им дорогу. Все думали, что они схватят жену Рассела, а туземцы взяли его сына. Только священник пытался что-то сделать. Бегал со своим крестом, кричал, а туземцы повторяли: «Одумайтесь, невинный, гнев Божий!» И тащили парня на площадь. Там его и сожгли. Вмиг, без лишней жестокости. Был человек, стала высушена изнутри оболочка. Несколько человек схватились за оружие, но вовремя почувствовали, что Абари готовы повторить фокусы с ними. А потом два десятка Абари направились к людям и протянули оранжевые жемчужины. Нет, не в качестве компенсации. Они предлагали обмен. Напоминали, как он должен проходить. И рядом с мумией 17-летнего парня, имевшего несчастье быть сыном Рассела, люди молча отстегивали фляги и отдавали их Абари. Я смотрел на последние капли воды, срывающиеся с горлышка. Потом бросил флягу и ударил каблуком. Пластик смялся, но выдержал. Я топтал флягу, пока не отбил пятки. Пластик оказался прочнее, чем я. Уже совсем стемнело. Багровое солнце скрылось за горизонтом, проступили звезды. Я подошел к посту, круглому, вросшему в бетон куполу, утыканному маленькими башенками боевых систем. По уставу купол должно прикрывать силовое поле. Все входы-выходы наглухо задраены, а меня, прущего напрямик по взлетному полю, уже три раза предупредили бы и раз пять сожгли. Хорошо, что мы живем не по уставу. Хорошо, что у нас такая мирная и спокойная планета. Ведь даже Абари никогда не причинят вреда человеку, кроме как в порядке самообороны. Они не злые, просто совсем-совсем чужие. У открытой двери купола, подложив под задницу зачехленный ракетник Сальери, похожий размерами и формой на школьный ранец, сидел Денис Агарин. У меня даже настроение улучшилось. Чуть-чуть. Денис помахал мне рукой, потом демонстративно уставился на флягу. Точнее, на то место, где она должна была висеть. «Тебя можно поздравить, парень?» Денис всего на 5 лет старше меня, а в свои 20 я с удивлением понял, что обращение «молодой человек» или «парень» уже не совсем ко мне. Но Денису позволительно называть меня парнем, юношей, мальчиком, детем, кем угодно. 10 лет назад он вышел из стен кадетского корпуса на Терре, и с тех пор в космопехоте, уже старший лейтенант. Повидал почти всю империю, да и за пределами бывал. «Надо мной можно смеяться», — хмуро сказал я. Присел рядом, на ранце-ракетомете места не хватило, да и не улыбалось мне сидеть на субатомных зарядах. Это только космопехам банк спермы оплачивает государство. В 2 словах рассказал о происшедшем. «Смеяться не буду», — сказал Денис. Порылся в кармане, достал трубку и табачок. «Смеяться стоит над теми, кто еще не безнадежен, чтобы поняли. А ты безнадежен». Я молчал. «Лешка, я тебе рассказывал о законах удачи?» «Рассказывал. 100 раз». «Так вот, мой юный друг». Денис методично утрамбовывал табак, даже не глядя на меня и не обратив никакого внимания на ответ. «Главный из этих законов – ты должен быть готов к удаче. В любой момент. Если даже сидишь на стульчике, то это не отменяет необходимости вскочить и со спущенными штанами побежать за ней вслед. Денис, что? Ты не выглядишь таким уж изможденным. Ты ушел из поселка вчера вечером. Без воды можно спокойно просуществовать 3 суток. Какого дьявола ты раскупорил обменную флягу? Хотелось пить. Тогда не жалуйся. Ты утолил жажду, и тебе стало хорошо. Правда, ты упустил свой единственный шанс выбраться из этой дыры, но всегда приходится чем-то жертвовать». Он был прав. Во всем прав. И на снисхождение рассчитывать не приходилось. «Не говори никому», — просил я. «Хорошо, только ведь ты сам всем расскажешь. Не выдержишь. Напьешься этим вечером и будешь плакать с приятелем. Добавишь к своим прозвищам еще одно, новенькое». Я молчал. «Алексей, я тебя знаю 5 лет. Денис обнял меня за плечи. И ты знаешь, что характерно? При первом взгляде ты кажешься человеком чрезвычайно способным и удачливым. Даже зависть берет. Хорошая такая, добрая. Сильный, умный, талантливый юноша. Самородок с фронтира. Это ведь правда, что в 10 лет тебе предложили поступить в художественное училище на Терре, на государственный кошт?» «Да». «Ты расплакался, отказался улетать. Еще 2 лет лепил свои статуэтки, потом забросил». «Это не мое, Денис. Ну какой я художник, какой скульптор?» Повезло, случайно победил на этой дурацкой выставке, и что? Дурачок, да пусть это трижды не твое. У тебя был шанс выбраться отсюда. И куда? На Терру, понимаешь? Пусть бы тебя отчислили через месяц за лень и бесталанность, все равно государство брало на себя ответственность. Отправлять тебя обратно стоило бы дороже, чем воспитать до совершеннолетия в метрополии. И не говори, что ты этого не понимал, даже в детстве. Понимал. Вот так. Потом тебе было уже 18, верно? Когда здесь вербовали в космопехоту. Прошел бы по всем статьям, поверь мне. Я хотел. И сломал руку перед самой медкомиссией. Это не моя вина. Денис попыхтел трубкой, глядя на разгорающиеся огни городка. Самые яркие были в здании клуба. Прав он. Сейчас я туда и отправлюсь, напьюсь и всем расскажу о своем позоре. Я и не утверждаю, просто есть те, кто ловит удачу за хвост, а есть те, кому она приходит, а ее не замечают. Ты из их числа, уж извини. Это просто невезение. Да, да, Алексей, просто невезение, и оно тебя любит. Ты посмотри на себя. 20 лет прожил в дыре на планете, где и 5000 населения не наберется. Занимаешься черт знает чем. Бродишь по лесам в надежде, что кто-то из аборигенов подарит тебе кусочек своих фекалий. Жемчуг не фекалии. Допустим. Хоть почечные камни. Какая разница? И уж если на чистоту, никакой ценности в нем нет. Украшение, случайно вошедшее в моду. Вот пройдет окончательно спрос на жемчуг. И на вашей планете поставят жирный крест. А знаешь, как это может случиться? Напишет модный репортер статью о том, что оранжевый жемчуг добывают из кишок уродливых туземцев, а цена ему литр воды, и все. Богатые бабки поскидывают с себя жемчуга, он ничего не будет стоить. Денис, Леша, я 5 лет здесь торчу. Мы, может, и не друзья уже, но ведь хорошими приятелями остались. Денис ухмыльнулся. Позволено ли мне будет сказать тебе правду? Ты ухитряешься из самой выигрышной ситуации выйти с наибольшими потерями. Я вскочил. Денис пожал плечами. «Чего ты добиваешься?» – спросил я. «А?» «Мне подписали рапорт», – спокойно ответил Денис. «Пора лепить капитанские звездочки на погоны. Послезавтра я улетаю». «Куда?» – тупо спросил я, будто это было важным. «На переподготовку. За 5 лет я отстал серьезно, но попробую наверстать. А потом в регулярной части». Денис искоса глянул на меня. «Видимо, на границе растет напряженность. Так что...» Тебе не с кем будет советоваться и некому плакаться в жилетку. «Не плакался я тебе и не собираюсь», — крикнул я. «Проваливай. Может, кого получше пришлет». «Да никого не пришлют, Алексей. Гарнизон опять сокращают». «Меньше дармоедов», — огрызнулся я. «Прощай. Пока, Лешка». Я шел от поста, почти бежал, а свежеиспеченный капитан Денис Агарин сидел на ракетном ранце, на котором сидеть совсем не рекомендуется, и пыхтел трубкой. Ему осталось провести всего 2 дня на моей планете, и он был этому рад. А мне, наверное, предстоит тут прожить всю жизнь. Еще 100 лет. Вот только чем они будут отличаться от прожитых 20?